Четвертое. Луж смотрел на Старха, задержав дыхание. Глава ордена молчал. Когда, наконец, Луж опомнился, он выдавил лишь одно короткое слово «Что?». Мальчик прошел сквозь стену. Почти равнодушно повторил Старх. «Больше вариантов нет». Луж смотрел на него, не моргая. Он сглотнул и поморщился, не зная, что еще можно сказать. Он прекрасно знал, что время от времени некоторые из сталхов пытались совершить нечто подобное. Пройти не только сквозь стену, просто сквозь тонкую ткань, не нарушив ее целостности. Пройти по воде, как по земле. Разогнать тучи или, наоборот, вызвать дождь. И кое-что другое в том же духе. Например, из воды сотворить вино, используя лишь свою внутреннюю силу. О таких фактах говорилось в Библии. Книга прошлого утверждала, что в мире до Великой катастрофы были такие люди. Однако никто из сталхов официально не добивался подобного. Хотя желающих за последние 200 лет было достаточно. Это были монахи, в основном из Совета Ордена. Определенная власть, возможность распоряжаться собственным временем, как заблагорассудится, годы тренировок за плечами, доступ к тем книгам, существовавшим за пределами монастыря лишь как инфекция ереси. Исключение составлял только Кир, монах, бывший первым помощником при главе ордена, являвшимся предшественником Старха. Его история была покрыта серой мглой, как всегда случалось в особенные, очень важные и серьезные моменты. Поговаривали, что остальные члены Совета в конце концов решились на его казнь, уличив якобы в измене. Кир, добившийся каких-то сдвигов, молчал и всячески уходил от того, чтобы поведать обо всем хотя бы главе ордена. Была ли казнь, наверняка известно не было. О неких трениях в Совете вообще не пошло дальше самых приближенных монахов к главе ордена. Об уникальном случае, о казни одного из членов Совета, не распространялись в деталях даже с последователями. Возможно, это и породило слухи, что Кир просто исчез. Ушел из этой реальности, не пожелав отдать себя на растерзание смерти. Во всяком случае, Уинер склонялся именно к этому мнению. Что до главы ордена, Старх никогда не поднимал и не поддерживал эту тему. Как-то Занул заявил, что Старх видит в подобных фактах из Библии лишь аллегорию, довольно близкое мнение к тому, как считали самые мудрые талхи. Реальность, твердая реальность, одна, хотя и содержит некие пласты, не подвластные простым смертным. Кроме нее есть лишь великое небытие, вход, куда доступен только через смерть. Так считал Старх. Хотя, как предполагал Луж, глава ордена все-таки устраивал изыски, направленные на то, чтобы поспорить с самим собой. И вот Старх заявляет про мальчика, сумевшего пройти сквозь стену. Так и не найдя, что сказать Луж, мысли которого крутились, около давней непонятной истории пробормотал, значит, когда-то Кир тоже проходил сквозь стены. И его на самом деле не... Луж осекся. Старх снова поднял на него безмятежный, нереально равнодушный взгляд. «Я не сказал, что знаю, казнили Кира или нет, проходил ли он сквозь твердые препятствия или нет. Сейчас это, поверь, не так важно. Если Кир и мог что-то серьезное, он просто сгинул из этого мира. Мальчик — другое дело». Луж молчал. Ему показалось, Старх вот-вот прервет объяснение, оставив лужу один на один с серой мглой, просачивавшейся из темных углов этого домишки все интенсивнее и интенсивнее, просачивавшейся и заполнявшей мозг, ведя за собой плотную пелену странного ощущения. Наверное, такое ощущение появляется у детей где-нибудь вне дома, когда им кажется, что родители потеряли их. Кир добился этого путем тяжелых тренировок, длительных медитаций и глубокого самопознания, продолжил Старх. Мальчику это дано изначально. Именно это и держит его в клоаке под названием «Все заселенные земли». Это как фундамент, с помощью которого ему еще предстоит выстроить шикарный и необычный дом. Сущность мальчика направлена на то, чтобы лечить людей, то есть спасать их. Он не уйдет в никуда, пока есть кого спасать. На этом мы и должны сыграть. Мы должны взять у него то, что он имеет и не использует исключительно для себя. Как раз против этого и была направлена летучая мышь. Она должна была удержать его от этого шага, шага, после которого он откроет в себе новые грани. Луж отступил на шаг, словно его обоняние уловило запах гнили. Но ведь он уже сделал это. Мы что, опоздали? Пауза. Старх по-прежнему сидел и реальным изваянием, удачно вместившимся в полутемный угол, не позволявший рассмотреть его в деталях. Луж практически уже слышал утвердительное «да». Все оказалось не так просто. «Не совсем», — наконец промолвил Старх. «Не совсем», — как эхо повторил Луж. «Как глава ордена, я знаю немного больше, чем вы с Уинером и Заннелом. Совсем чуть-чуть. Ровно настолько, что передал мне бывший глава ордена как преемнику. Если Кируса творил нечто подобное тому, что сегодня сделал мальчик, это не далось ему легко. Есть мнение, что для человека, впервые прошедшего сквозь стену, существуют последствия, которые исчезают только после повторений этого опыта. «Какие последствия?» — выдохнул Луж. «Он болен?» Старх неуловимо качнул головой. «У него дезориентация. Какое-то время он будет напоминать оглушенного человека, плохо понимающего, где он находится. Он не сможет лечить, пока это не прекратится, и не сможет повторить то, что уже сделал. По крайней мере, я на это надеюсь». Луж сделал некоторые выводы. Теперь кое-что вырисовывалось в истории с Киром. Быть может, все слухи, противоречившие друг другу, на самом деле являлись правдой. Кир действительно чего-то добился, но его все же казнили. Возможно, у главы ордена были причины, чтобы не ждать, когда Кир повторит свой опыт. Теперь это казалось вполне вероятным. «Он где-то в городе», — добавил Старх. «Может, лежит в укромном месте? Или его подобрал кто-то из горожан. Так или иначе, наше время сильно ограничено. Если не найдем его, ситуация наверняка выйдет из-под нашего контроля». «И сколько же у нас осталось?» Луж не договорил. Он повернулся и сделал шаг к окну. Спустя несколько секунд в дверь постучали условным сигналом, и в дом вошел Уинер. Он затворил за собой дверь, восстановил дыхание, повернулся к Старху. Все это он проделал не спеша. Ни Старх, ни Луж его не торопили. Уже само появление Уинера предполагало важное сообщение. Докладывать о том, как продвигаются поиски, должны талхи рангом пониже, не входившие в совет ордена. Уинер с минуту молчал. Лицо его оставалось невозмутимым, но двое людей, смотревших на него, догадались. Весть нехорошая. Что стряслось? Не выдержал Луж? Уинер глянул на него, перевел взгляд на главу ордена. Правитель передал ордену ноту протеста. Он требует увидеть тебя лично, Старх, как можно скорее. Правитель угрожает вплоть до военных действий против ордена. Вы оба знаете, в чем причина. Луж нахмурился, но Старх не выказал какой-либо реакции, как если бы вообще не слышал сказанного своим советником. Уинер почувствовал это. «Я сказал не все», — быстро добавил он. «Это лишь пересказ того, что принес наш гонец». «Что еще?» — отозвался Старх. «Городские ворота закрыли. Я думаю, долго искать причину не обязательно. Каким-то образом стражники пронюхали, что мальчик в Антонии».